в государственных отчетных сведениях за 1921 год будет указано, что из 400 пудов золота, добытого на приисках Дальнего Востока, 300 пудов бесследно исчезло за границей. В ту же прорву канет пушнина на 200 тысяч рублей золотом. Объем, перехваченный бойцами ДВР контрабанды на границе с Китаем и Кореей, превысил годовой внешнеторговый оборот всей Советской России. Удары по казачеству пришлись ударом по государственным интересам и казне разоренной страны. Китаец Ли, прижившийся во дворе Анастасии Парамоновны Роговой, стал исчезать на целые недели. Дверь его жилища, почерневшая от времени, постоянно была подперта колышком. «Не накликал бы беды на нашу, да и на свою голову, этот, ходя», — стала тревожиться хозяйка дома. И не напрасны были ее тревоги. Стояла пора июльской духоты, и в доме мало кто оставался на ночь. Василий уходил спать на чердак, ребятишки предпочитали амбар. В этих помещениях не водились мухи и комары, и даже днем там стояла относительная прохлада с приятным полумраком. В одну из таких ночей, непроглядных, как мохнатая черная шуба, у Анастасии Парамоновны вдруг пропал сон. Почудилось, что взлаяла собака и, взвизгнув, затихла. Различив шум на дворе, она разбудила Еленку и Марийку, а сама в кромешной темени быстро прокралась в сени. Через оконце увидела возле землянки Ли движение каких-то людей. Рука нашарила дробовик, висевший на стене, патронтаж. Горсть патронов сунула в карман платья, один — в ствол ружья. У двери перекрестилась и, решительно скинув запорный крючок, ринулась во двор с криком «Держи их!». Навскидку, чуть выше метнувшихся теней, грохнула выстрелом. В отблеске выстрела не разобрала, пятеро или семеро сиганули к заплоту, перемахнули его. Она снова зарядила ружье. Тут и Василий, спрыгнув с чердака в одних подштанниках, подбежал к матери. Вышли из дома с зажженным фонарем Еленка с Марейкой. Ли лежал на земле, обвязанный веревкой с тряпкой во рту. Тело судорожно тряслось. Было ясно, что Арабей Парамоновна на минуту, Ли был бы утащен в лес на пытку и наверняка убит. Освобожденный от веревки и кляпа, он не мог встать. Василий подхватил его подмышки, втащил в землянку, уложил на кан. Фонарь дрожал в руке Еленки, когда она высвечивала внутренность жилища. Все, что тут было у Ли, валялось в беспорядке. На лице и теле китайца были кровоподтеки и ссадины. «Хунхузы приходили?» — спросила Анастасия Парамоновна. «Хунхуза, хунхуза!» — еле слышно подтвердил Ли. «Чего они от тебя добивались? Опий?» «Опий, опий! Моя, отдавай им опий! Ихня, давай пытать! Давай золото! Моя нету золота!» «Да, у тебя, гляжу, и поесть-то нечего!» — огляделась по углам Парамоновна. «Моя хотел варить, пампушка! Пришел, а хунхуза меня уже ждал!» В землянку заглянула Марейка. «Бабушка, нашей собаки нету!» «Собаку убивай, хунхуза!» — простонал Ли. «Окаянные!» — выругалась Парамоновна. «Придется кобеля заводить на цепи. Марейшка, принеси сюда молока и хлеба для Ли, пусть подкрепляется. А я ему снадобье приготовлю, воды известковой из-под пола достану, пусть раны залечивают». «Спасибо, мадама!» «Спасибо!» «Спасибо-то ладно, успеется. Да вот хунхузы еще заявятся. Не завтра, так послезавтра». Она обернулась к Василию. «Так-то вот, сынок, гляди. С утра с Савелием займитесь созданием вооруженной дружины. И дежурство, что было ночью. Расказачивание нам всем боком выйдет, если забудем, что граница все равно наша». В начале августа произошло более серьезное нападение. Около поселка Осиновая речка обосновалась крупная китайская банда. Грабежи с убийствами прервала связь с городом всех бывших казачьих селений, расположенных в низовье Уссури. Черняевцы не могли привести с собой даже попа из Новотроицкого. Новорожденные так и оставались некрещенными. Власть в Хабаровске, наконец, обратила внимание на многочисленные жалобы из той округи. Посланный комендантский взвод нанес удар по банде. но дело до конца не решил. Почти половине бандитов удалось уйти. На следующий день жители Невельского заметили их на берегу у своих лодок. Поселок немедленно пришел в боевую готовность. Женщины с ребятишками попрятались, мужчины вступили в бой. Бандиты не смогли переправиться через Сури на свою сторону, направились в поселок Черняевский. Здесь они применили другую тактику. В улицу вошли спокойно, без стрельбы. Оцепив дома, запретили жителям выходить из них. На крышах стаек усадили наблюдающих. На берег вызвали старших по поселку. Пришел туда Василий, за ним приковылял Савелий. От них потребовали золото, опий и 4 больших лодки. Василий с Савелием поставили свои условия. Золото и опия не дадим, поскольку этого добра ни у кого нету. Лодки дадим, но с нашими перевозчиками. Вожак банды смекнул. Пусть без добычи, зато под защитой заложников. Но ему показалось подозрительным перешептывание русских. Он схватил шест, обычно находящийся в лодке, и со всего размаху саданул им по Савелью. Так, для отстраски. Савелий успел увернуться. Удар пришелся по носовой доске баркаса, шест переломился надвое. «Твоя чего?» — испуганно закричал Савелий и добавил первую пришедшую на ум придумку. «Моя ему говори, сегодня сюда приходи большой отряд из Хабаровска, боимся, что скоро бой тут будет». Главарь сразу заторопился. «Наша, быстро уходи, однако буди на нас засада, ваши люди, контроми, лодки ломай». На том и порешили. Василий полубегом направился подбирать себе помощников. Уже в сумерках все перевозчики и лодки возвратились на свой причал. Уставшие до изнеможения черняевцы еле плелись домой, не в силах поднять натруженных рук, еще не веря до конца в свое избавление от незваных гостей. Глава 4. С первым снегом прилетела неожиданная тревожная весть из Приморья. Белоповстанческая армия выступила на Хабаровск. Миновала уже Иман, идет по 20-30 верст в сутки. Молва доносила, что белоповстанцы отказались от реквизиций и мародерства, от шампалов и расстрелов, держат крепкую дисциплину, не допускают произвола. Но вот через Черняевский пошли первые подводы с беженцами из уссурийских казачьих поселков. В санях женщины да ребятишки. В доме Роговых на ужин собрались с тягостной озабоченностью. На утро надо быть готовыми отправляться в бега. За Василия, прослывшего в селе Красным, белые могли запросто расправиться со всеми Роговыми. Пойди потом доказывай, что старший сын Петр служит у тех же белоповстанцев. Парамоновна, Василий и Еленка, оставшись одни, провели семейный совет. Решили, что Еленке утром отправляться с детьми в Киинское. О себе Василий сказал так. «Утром мне тоже надо уходить. Как осточертела эта война! Годы мои уже не те, чтобы по чужбине скитаться. Не дают сиротами-ребятишками пожить». Тяжело вздохнула Парамоновна. «Вот я думаю про тебя, а вижу Петра. Стану думать про обоих вас, вижу Дениса. Мой указ тебе, Вася, не ищи боя, не лезь на рожон. Иди в сопки, укройся пока у охотников или пасечников. Двинусь опять к Горбунову. Уйдем с ним в Широкоглазиху или на Хихцир». Разговор оборвал стук в окно. Пришли двое аргунцев с оружием с котомками. Не успели гости расположиться к чаю, как в окно снова постучали. На этот раз была Ульяна Толстокулакова и Евдокия Авдеева. Пришли к Василию просить, если он будет скрываться из поселка, чтобы взял с собой Милентия и Ваньку. Ульяна рассказала, что ее Венедикт приготовил коня, ждет генерала Сахарова, собирается уйти с ним, мстить за отца. Евдокия слезно обратилась к Василию. «Васенька, милый, сохрани мне хоть Ваньку, иначе как же я буду в старости куковать одна?» Аргунцы за чаем повеселели. «Во, паря, нас уже 5 будет!» Конница генерала Сахарова спешным маршем шла к Хабаровску. Маршрут пролегал через поселки Черняевский, Невельской и Казакевичево на Волочаевку, где намечалось соединение с основной группировкой белоповстанцев генерала Молчанова. Черняевцы с утра выставили дозор на дороге из Аргунского, откуда могли появиться сахаровцы. Надо было удостовериться, что идут они именно этим путем, а не прямым по Уссури. Взбудораженный поселок на глазах пустел. Подвода за подводой исчезали в конце улицы в направлении Киинского. Анастасия Парамоновна, проводив Василия, помогла Еленке обрядить ребятишек в дальнюю дорогу. Марейка, Феоктист, Елисей, Колька, Катя, Арава старшего сына Петра, да Тимошка с Наташкой, дети Василия, да сама Еленка. Как в одни сани розвольни всех поместить, да еще еды на день-два надо собрать. А среди парнишек уже толкотня, кому вожжи держать, кому коня понужать. Еленка с Марейкой в слезах. В последний момент Анастасия Парамоновна выхватила из саней полуторагодовалую Катеньку, укутанную до глаз, прижала к себе. Бедное дитя еще и отца-то ни разу не видела, а уже расплачиваться за дела взрослых должно. «Не отдам, заморозите насмерть, буду в доме с ней вдвоем. Будь что будет, поезжайте с Богом!» Сани тронулись, заскользили из ограды, скрылись за углом. Солнце едва вскарабкалось над заснеженными крышами, когда появилась черношубая, заиндивелая конница Сахарова. Всадник к всаднику, ряд за рядом, заняли они улицу, свернули на дорогу через Кию и втянулись в заснеженный лес на другой ее стороне. Хвоста войска было не видно. В ограду Матрениных въехала группа офицеров, выстроилась перед открытыми сенями, нетерпеливо горцующих полукругом. Двое выскочили с коней, бегом, придерживая ножны шашек, скрылись в доме. Савелия выволокли так спешно, что он едва успел надернуть на себя полушубок. Не дали взять ни папахи, ни костылей. Скатившись кубарем с крыльца, он кое-как поднялся на ногу и вытянулся перед конной свитой, заполнившей двор. В уши бил истошный вой жены, оставшейся в избе. «Онемел, братец, что ли? Вторично спрашиваю, кто таков? Разучились представляться, канальи!» — хрипло выговаривал бородатый всадник, натягивая поводья нетерпеливого белого рысака. Савелий под заиндевелым башлыком бардача разглядел генеральскую шубу, успел подумать — уж не сам ли это генерал Сахаров? «Отставной казак Матренин, ваш бродь, атаман здешнего поселка!» То ли по привычке, то ли со страху представился Савелий в старом звании. «Атаман, говоришь?» — глаза генерала прищурились. «Сколько большевичков пригрелось у тебя? И сколько пополнения приготовил ты мне?» «Кого там, большевичков? Своих-то считать уже некого!» «Обезлюдил поселок в конец, ваш бродь! Двоих всего даем в пополнение!» «Где ногу оставил, казак?» «Под Мукденом, ваш бродь!» Наступила короткая пауза. Генерал смягчил тон. «Меня не узнаешь часом?» Савелий крутнул головой, заморгал испуганными глазами. «Никак нет-с. Виноват, ваш бродь, кажись, признаю. Как же! Вы есть Сахаров!» «Под Мукденом вместе были!» «За Мукден и за пополнение спасибо, атаман! Снимаю перед тобой папаху!» Сахаров сделал поклон, сколько позволяло положение в седле. «Помогите герою в дом подняться!» Он кивнул офицерам, стоявшим около Савелия, тронул коня в направлении к воротам. Там ждали встречи Венедикт Толстокулаков и его погодок Инуарий Ефимов, оба верхом в походном казачьем одеянии. Привстав на стременах, разом вскинули руки к папахам. Сахаров осадил коня. Венедикт начал заученно. «Господин генерал, перворазрядники поселка Черняевского, Глиновского, Станичного округа, Уссурийского казачества, движимые чувством долга и решимостью борьбы за Святую Русь, просим принять в свои ряды!» Это тронуло Сахарова. Глаза его потеплели. В памяти всплыла собственная юнкерская молодость. «Спасибо, детки, хвалю. Идете без оружия? Ничего, добудете его в первом же бою. Он обернулся к офицеру-порученцу. Зачислить в эскадрон молодых. До другого берега Кии Сахаров не отпускал от себя юных добровольцев. Расспросил о родителях, о родословном казачьем становлении. Услыхав от Венедикта фамилию отца, про примерную его службу и бесславную гибель проговорил. Редкая фамилия, запоминающаяся. И имя будто тоже. Трудно вспомнить, на какой войне, на каком фронте мы с ним встречались. Да благословит нас Бог на святом ратном пути. Глава 5. Василий с сотоварищами на восходе солнца были уже в Невельском. Горбунов не удивился появлению гостей. Пригласил всех в зимовье на разговор. Пока гости услаждались чаем, собрался сам по-охотничьему с широкими лыжами-снеговиками. Не теряя времени, гуськом потянулись в сопки. Вскоре были на пасеке известного в округе Маркушки. Тот тоже обрадовался незваным пришельцам. Жилье его было достаточно просторным, места хватило всем. Словоохотливый бобыль, занимаясь приготовлением неизменного во всех случаях чая, подбрасывал в печку дрова. «Проживем, ребята! Тайга мясо даст, дров здесь хватит на весь наш век, а снега тут еще больше, без чая не будем». Он сообщил, что если подняться на перевал, то будет видно Казакевичева. Когда Василий с товарищами после обеда у Маркушки забрались на хребет Хехцира, то увидели, как белоповстанческая конница вступала в бывшую казачью станицу. Успешному наступлению белоповстанцев на Хабаровском направлении способствовало то обстоятельство, что военное командование ДВР ожидало удар в Забайкалье из Маньчжурии, где находился мощный кулак казачьих войск с атаманом Семеновым во главе. Там и были сосредоточены имеющиеся у республики боеспособные части и бронепоезда. Приамурье же прикрывали немногочисленные и слабо обученные части. В Хабаровске излишнюю сумятицу при отступлении вызвало отсутствие нормального железнодорожного сообщения через Амур. Мост, взорванный партизанами в 1920 году, все еще бездействовал. На ледовой переправе кончились дрова для паровоза. Пробовали перекатывать вагоны на другую сторону Амура вручную, но сильный мороз и встречный ветер сорвали работу. В результате были брошены целые составы с оружием, обмундированием и продовольствием. Казакевичева защищал особый коммунистический отряд имени Карла Либкнехта, вождя немецких коммунистов, числом около 1500 штыков. Сформирован он был в Хабаровске из коммунистов, комсомольцев, политработников и чекистов, в том числе прибывших из Благовещенска и Свободного. Бойцы оказались плохо подготовленными, и поэтому отряд быстро разбили. Около половины его состава скрылась в тайге, отступила в Корсаковку. Взятый в плен 27 бойцов-добровольцев вывели на остров, раздели до нога и зарубили. Штаб генерала Сахарова разместился в избе поселкового правления. Жарко топилась печка. Сам генерал в накинутой на плечи просторной бурке прохаживался, слушая доклад начальника штаба об итогах боя. Потери были незначительны и не омрачали победного настроения. Но вот он услышал в перечне погибших имя юноши-волонтера с фамилией Толстокулаков. Остановил доклад на штаба. «Атамана поселка ко мне!» Адъютант кинулся к двери. Атаманы, почетные старики, стояли у крыльца, ждали полагающейся аудиенции. «Поселковый атаман, Вахмец Шереметьев!» вытянулся перед генералом атаман. «Голубчик!» — обратился к нему Сахаров. «В бою погиб молодой казак из ближайшего к вам поселка Черняевского. Фамилия его Толстокулаков. Милостиво прошу доставить его тело достойной матушке для семейного захоронения. Передайте мое глубокое соболезнование и высшую признательность по случаю гибели сына-патриота». Шереметьев неловко переступил унтами, побледнел. Скуластое лицо его заострилось. Нечто Григория Толстокулакова сын. — Вы знакомы? — спросил Сахаров. — Мы, уссурийские казаки, меж собой почитай все родня, самого Забайкалья. Как же не знать мне Григория Илларионыча? Не один десяток котелков каши вместе съели, когда обосновывали здесь, да службу вместе несли по охране границы, ваше благородие. Жена его Ульяна мне двоюродной сестрой доводится. Сделайте одолжение, исполните мою просьбу. Это все, чем могу я отблагодарить сестру вашу. На другой день пасеку Маркушки навестил связной из Невельского. Меж общих новостей донес. Пришла подвода с убитыми под Казакевичева. Одного повезли в Черняевское, сына Толстокулаковых. Не твоя ли родня, Миленьша? У Милентия побледнело лицо. Венедикт, это он, брательник, шел мстить за тятю. Крупные горошины слез выкатились из глаз Милентия. Уже похоронили, наверное. Сейчас скоро не похоронишь, земля камень. Пока тятя был живой, все мы были дома. Видно, начал зазывать нас к себе. Домой мне надо. Рано утром Милентий вслед за связняком уже одолевал снежное пространство тайги. Печаль о доме неудержимо несла его вперед. Белые, подтянув к Хабаровску боевые части и три бронепоезда «Волжанин», «Капелевец» и «Дмитрий Донской», вышли на левобережную сторону Амура. На необозримой равнине, укрытой зализанными ветрами, снежными суметами, от реки Тунгуски до казачьего поселка Верхнеспасское, что на Амуре, заполыхали кровавые бои. В военных сводках, в газетах замелькали названия станций «Ольгохта», «Ин», за Волочаевку, оказавшуюся в центре фронта, завязалось настоящее сражение. Глава 6. Еленка, миновав Паскотину, хотела догнать кого-нибудь из своих поселковых, кто выехал раньше. За компанию и страдать легче. Феоктист и Тимошка подхлестывали коня, не давая ему сбавить бег. Сани на раскатах ударяла то об одну, то о другую кромку полозницы. Кончились просторы пашен. Впереди начинался лес. Наконец-то догнали одну упряжку. Но сани почему-то стояли не на дороге, а по обочь в снегу. «Может, кому принуждилось?» — мелькнуло в голове Еленки. Но она тут же разглядела истинную причину задержки. Навстречу двигалась серая солдатская масса. Плотная колонна вооруженных людей, заполонив наезженную часть дороги, протянулась, насколько хватало глаз. «Останавливайтесь!» — шикнула она на Феоктиста и Тимошку. «Сворачивайте скорее с дороги!» Лошадь вскинула голову, неохотно шагнула в снежную мякоть. То были Воткинские и Ижевские полки генерала Похвалинского, которые спешили на соединение с конницей генерала Сахарова. Рабочие уральских заводов, одетые в солдатские шинели, шли угрюмые и усталые, забронзовевшими от мороза лицами, с винтовками и котомками за плечами. Мало кто из них обращал внимание на застрявшую в снегу подводу с бабой и кучей детворы. Сколько их таких было видано-перевидано на пути от далекого Урала. Вслед за пехотой показалась конница. Особая сотня полковника Ширяева была придана полкам в качестве мобильного подразделения. «Наши!» — воскликнула Марейка. «Мам, гляди! Желтые погоны с буквой «У»!» Закаменевшие в седлах казаки более внимательно разглядывали беженцев. Свои бегут. От кого? Куда? Тут и родные могут оказаться. С санями поравнялись последние всадники. И вдруг один из них осадил коня, с изумлением вскрикнул. Перекинув повод через голову послушного скакуна, спрыгнул у самых саней в снег. «Родненькие мои! Еленка! Марейка!» Дети узнали отца. Еленка прямо с саней кинулась на грудь Петра. На всю жизнь осталось в ее памяти то ощущение задубелой на морозе шубы, суконного башлыка и стылых губ под обледенелыми усами. Потом Петр бросился целовать всех, кто был в санях. Верховые казаки долго оглядывались, пораженные диковиной встречей. А Петр и вовсе обрадовал жену и детей. «Спасибо добрейшему Юрию Александровичу Савицкому, нынешнему атаману войска, соседу нашему из Ольгина Кута. Отпустил меня с боевой службы в запас. По возрасту, Еленушка, вчистую. Так что разворачиваем оглобли. И все вместе домой, домой!» Быстро развернули упряжку на обратный путь. Ребятишки с восторгом заняли свои места, тронули лошадь. Петр с Еленкой пошли следом, придерживая повод строевого коня. Шагая рядом с женой, видя перед собой живых и невредимых детей, Петр не чуял ног. Было ощущение чуда, неспосланного свыше. Кончились 2 года разлуки, 2 года неизвестности. Еленка безумолку рассказывала обо всем пережитом, о переменах в поселке. Но одну новость все же приберегла. В доме Петра ждет его Катенька, их общая созданница, доченька, которую он увидит впервые. Глава 7. То-то было для Анастасии Парамоновны переполоха и радости, когда она в окно увидела въезжавшие в ограду сани с ребятней и Еленку рядом с Петром в обнимку, а за ними младшенького Николеньку на коне отца, крепко держащегося за переднюю луку седла. Первым делом Еленка бросилась топить баню, ладить помывку мужа. Анастасия Парамоновна потребовала от сына сразу, еще до бани, снять форму Исаула, убрать в сундук. Ведь как знать, сколько раз еще все может перемениться. Вернется новая власть, опять расказачивать будут. «Дожили», — произнес Петр. «Казаку приходится таить военную форму, прятать боевые награды. Ну да ладно, если горе не убило, то и радость не убьет». Ульяна Толстокулакова прежде других прибежала поздравить Петра с возвращением. Главное для нее было узнать подробности гибели Григория. Она по-настоящему с долей вдовы не смирилась, потому что не видела мужа мертвого. Возвращаясь с заплаканными глазами домой, еще издали увидела, как ее к ограде подъехала незнакомая санная упряжка. Странный с виду ездовой, будто хозяин, сам распахнул ворота, ввел под усы коня, ворота закрыл. Возле саней с каким-то грузом под соломой стянул с головы папаху, шагнул навстречу. Она не сразу признала в нем родню из Казакевичева, Павла Шереметьева. Так неузнаваемо изменился боевой товарищ Григория. Поздоровавшись и перекрестившись, гость замялся, обобрал с усов сосульки, негромко сказал: «Крепись, сестрица, сына тебе привез». Ульяна, увидев мертвого Венедикта, потеряла сознание. Первыми пришли к Толстокулаковым Анастасия Парамоновна с Петром и старшими детьми. Прикостылял Савелий. Потянулись другие. Венедикта уложили в передний, принялись обрежать. Петр со старшими ребятишками начал подготовку могилы. Савелий взял на себя хлопоты с гробом и крестом. Неожиданно для всех объявился Милентий и сразу ушел на кладбище помогать рыть могилу своему брату. По казачьим приметам это было недобрым знаком. Глава 8. Тихо, без веселья, прошли в Черняевском главные зимние праздники – Рождество Христово и встреча нового 1922 года. С веранды дома Анастасии Роговой в ясную погоду хорошо был виден Хихцирский хребет. Там, в горной глуши, прячется ее сын Василий. Как живется, можется Василию, она узнала от Милентия. Петр, пообыкнув в домашней обстановке, стал после ужина подолгу засиживаться с матерью. В тепле и тиши, с прикрученным фитилем в лампе, они как бы подводили итоги пережитого, пытались разобраться в буреломе российского переворота. Петр относительно причин имел свои мысли. Голытьбу надо было устроить, дать ей работу, найти занятия, со смутьянами быть пожестче, иначе никогда не будет порядка. Как ошибались мы тогда в 905 и в 17-м! И царь, и сам Бог не дали ума и решительности противостоять распустившейся голытьбе. Слышь, Петя, слухи доходят, будто до нашей земли станут крестьян сажать, а нас, казаков, переселять начнут еще дальше, вроде как к черту на куличке. Это, мама, не слух, а большевистская программа полного расказачивания. Ой, хоть бы Василий пришел с тобой повидаться. Давно ведь вместе не были. Чего в сопках-то сидеть? Милентий сказывал, живут, не бедствуют. Держу в себе мечту заветную увидеть вас обнявшимися, рядышком, как когда-то у вас бывало в детстве. Военная служба держится на бескорыстии, уклончиво отвечал Петр. Это и к партизанам относится, а иначе они будут вооруженной бандой. Сколько их таких развелось? Васько, я понимаю, ему время надо выждать. После Пелагеи он сильно замкнулся. Ни о чем допытать нельзя. Да еще этот бой на устье Кии. Да, Петр тяжело вздохнул. Покойничек Григорий-то схватку не раз проклинал. Дай-то Бог, чтоб Васька не забыл ее, не заблудился совсем. Они же на шашках рубились. — Он с Гришей на шашках, — обомлела Анастасия Парамоновна. — А ведь никому ни слова об этом. Так уж получилось. Потом, когда наши расстреливали пленных, Гриша его отпустил. Он не из тех, ты его знаешь. Вообще-то Васька тогда гнался за Пискуновым. Вздохи, грусть на лицах, затяжное молчание. Мама, я ждал разговора с тобой. Дальше откладывать не могу. Хочу исповедаться тебе, почему мои пути навсегда разошлись с красными. И он рассказал о случае в Ялуторовском, потом о стычке под Черками, где зарубил женщину, о последней встрече там с Зотовым. Жалею ли теперь, что не прикончил его, а отвез людям, чтобы выходили? Если он живой, поправился, то как мне жить дальше? Рано или поздно мы с ним встретимся. Припомнит он мне ту стычку, прикончил бы его, и не было бы заботы. Не забуду, как сказал Семенов в чите, кто кого и под самый корень. Не нами придумана, пришла революция. Но я не хочу переделываться. Мне не простят, что я служил у Калмыкова. Мне не дадут жить в родном доме. Вот такая моя печаль. И к черту их классовый подход. Не поминай, сынок, черта на ночь глядя. Сникшим голосом молвила Парамоновна. Дрожащей рукой она взяла край фартука, поднесла к глазам. — В чем же вина твоя? Война эта не от Бога. Значит, перед Всевышним ты ни в чем не виноват. Петр облизнул пересохшие губы, устало поднялся, прошел к кадушке с водой. Как давно не утолял жажду родной колодезной. Левой рукой отодвинул деревянную крышку, правой за ковш. Пропустив в себя три полных глотка, облегченно крякнул. Еленка военных вестей попросту боялась. Хотела избежать их вообще, чтобы не напоминала о временном пребывании мужа дома и о его новом казачьем чине. Встречаясь с односельчанками на улице или у колодца, она на их вопросы отвечала уклончиво. Дуня Киберева в первый же день прибытия Петра напрямую спросила, «С чего это твой супруг большим офицером стал?» «Мы не дворяне, не нам в офицерах ходить», — как можно равнодушнее отвечала Еленка. «Подумаешь, какой-то офицер дал свою шубу домой доехать». А за каких он воевал? Петя в плену был у китайцев. Вместе с Гришей Толстокулаковым. Того убили. Мой еле выкарабкался. Петр трудился дома, как заводной. С раннего утра до позднего вечера. Ездил в лес за кряжами на дрова. С собой брал Феоптиста и Тимошку. Выложили целую поленницу вдоль заплота. Из Дьяченкиновой пади вывезли все заготовленное сено. Приводил в порядок дворовые строения. Последние дни января омрачили Еленку слухами о новых боях за Амуром. Шли они с переменным успехом белых и красных. В армию ДВР прибыли какие-то резервы из Забайкалья и Сибири. У белоповстанцев резервов не было. 14 февраля красные вошли в Хабаровск. И в тот же день через поселок Черняевский на станцию Верина проследовали кавалерийские части Белой армии. С ними ушел и Петр Рогов. Он снова влился в казачий полк Савицкого, который стоял резервом близ хутора Ольгин-Кут. Чуть более часа потребовалось Петру на сборы. Успел он даже чаю попить и спокойно попрощаться. Феоктист с Тимошкой у крыльца держали оседланного и навьюченного коня. В куте у дверей присели на табуретку, соблюли традиционную минуту молчания. Еленка от крыльца до ворот шла рядом с конем, вся в слезах, не чувствуя земли под ногами. Держалась за ладонь Петра, сильную и теплую. Глава 9. За белыми той же дорогой гналась забайкальская бригада красных под командованием Томина. В казачьих поселках никто не мог быть застрахован от расправ и грабежей ради возмездия, от обстрелов из орудий и пулеметов. Потянулись вереницы беженцев. Из Черняевского бежала со своими чадами и Еленка в сторону поселков на Уссури. Анастасия Парамоновна осталась дома одна. Позакрывала по местам животину, перекрестилась и пошла в избу. Поставила ближе к печи табуретку, села согреть поясницу, ждать своей участи. Сначала зашлась было думой по срочно убывшему Петру, потом по укатившей с детьми Еленке и застряла мыслями на Василии. Самое время теперь ему являться в дом материнский. Жив ли ты, Васенька? Сколько я всего о тебе передумала? Слух уловил тревожный гул с улицы. Голоса и топот уже на веранде в сенях. И вот они. С рывка распахнулась дверь, в куть, гремя прикладами винтовок и котелками, поскальзываясь в заледенелой обуви на крашенном полу, ввалились двое в серых шинелях в косматых попахах. За ними еще четверо, кто в шубе, кто в ватнике, нанесли холоду и тяжкого чужого духа. Анастасия Парамоновна отступила к шестку печи. Руки машинально одернули сарафан и суконную подевку. Быстрым взглядом обшарила нагрянувших военных, по лицам, почерневшим от зимнего загара, скуластым и чернобровым, по говору стала распознавать забайкальцев. Бойцы без приглашения разместились вокруг стола, винтовки взяли меж колен, принялись разматывать заплечные мешки. Один из них, сняв папаху, протянул. «Дивно, паря! Все здесь, как у нас в Забайкалье. Печка, залава, курятник. Что тебе дома? В родной избе очутился?» Но другой воин был к хозяйке строг. «Че высторожилась, старая? Красных орлов не видала? Подавай нам чай, Сливан!» Анастасия Парамоновна спокойно ответила. «Чай всегда в загнетке, только не Сливан. Не с чего его варить». «Погляньте, братцы, она про Сливан знает. Ладно, наливай кипяток, а то зубы закалели, не жуют сухомятку». Она вынула из печи чугунок, стала ковшом разливать кипяченую воду. При этом рассказывала. «Мы из забайкальских мест сюда переселены. Самое, что ни на есть, гураны. Знаменитый граф Муравьев-Амурский поставил нас на здешнюю границу. Слыхали про такого?» «Хозяюшка, ты лицом и одеждой вылитая моя родительница. И говор такой же забайкальский». «Родню нашел», — хмыкнул тот, что разговаривал сердито. «Ты спроси, против кого ее сыновья воюют. Они тут с епошками братаются, Анастасия Парамоновна нахмурилась. «Не тебе спрашивать про моих сыновей. Сам-то ты спросил отца-мать, куда воевать пошел. Чем вы лучше япошек? Те столько бед не натворили, сколько мы сами себе. Ржут, поди, японцы над нами, дураками. Не тебе меня судить, дурачок!» У бойца побледнело лицо, затряслись руки, воспаленно сверкнули раскосые глаза. «Атаман Семенов расстрелял моего отца! Я мстить пошел и никому спуску не даю! Матри, старая корга! Я ведь за дурачка действительно могу шлепнуть!» Тут в дом вошли еще двое, оба в шубах, перетянутых ремнями, с маузерами на боку. Бойцы смолкли, поднялись с мест. Первый из вошедших представился хозяйке. «Командир отдельной забайкальской бригады Томин. Здравствуйте. А это комиссар бригады, товарищ Диктович». «Из забайкальцев будете?» — поинтересовалась Парамоновна. «Нет, я из оренбургских казаков». «Слыхивали мы про вашего атамана Дутова, очень даже достойного». Она хотела похвалиться оренбуржцами, и Доренским, и Ступиным, но осеклась под холодным взглядом комиссара. «С Александром Ильичем Дутовым, — тихо отчеканил Томин, — мы прошли всю германскую, но разошлись с заклятыми врагами. Не смог понять он Октябрьскую революцию. Есть ли у вас сыновья? С кем они?» Анастасия Парамоновна усмехнулась, махнула рукой. «Муж погиб на войне в Китае. Одна вырастила четверых. Два сына погибли. Старший при охране границы здесь. Младший пал от рук демонстрантов в Хабаровске. Средние двое воюют. Один у красных, другой у белых. Не попрекайте меня за это. Мы, матери, не вольны над вами, сыновьями. Если бы все спрашивали своих матерей, никакой войны никогда бы не было». «Да», — смутился Томин, — «спасибо за мудрые слова. Спасибо вам и за постой». Притихшие бойцы начали один за другим проскальзывать мимо начальства на выход из избы. Томин и Диктович молча последовали за ними. Свет революции. Глава первая. После ухода бригады Томина в поселке Черняевском облегченно вздохнули. Пронесло, обошлось без карательных мер. На следующий день из хихцирского сидения воротились Василий Рогов, Платон Матренин, Иван Авдеев. Обросшие, грязные, но с гордо поднятой головой, с красными ленточками на шапках. Василий вошел в дом, когда там только что отобедали. Сбросив тяжелую котомку, в которой было полтуши дикого кабана и полмешка кедровых орешек, он устало произнес: «Ну, здравствуйте, дорогие мои!» Ребятня дружно обступила его. Папаха с красной ленточкой пошла по рукам и по головам. Даже Марейка померила на себя. Анастасия Парамоновна накинулась на сына, обняла, поцеловала в лоб. «Родименький ты мой, живой и невредимый, однако от тебя шибает затхлостью и дымом. Сама знаешь, сколько дней без бани да у костра, но теперь, кажется, насовсем кончается эта заваруха». Феоктист с Тимошкой получили срочное задание затапливать баню, побольше запасти воды. Василий, освободившись от опостылевшей ему верхней одежды, принялся отмывать с мылом обветренные до черноты руки. Еленка загремела посудой, спешно накрывая на стол. Анастасия Парамоновна приступила к сыну. «Ну и что вы добились с вашей революцией? Что выиграли? И в какой стороне теперь искать нам Петра нашего?» «Мама, вы че это за Васю взялись?» — не согласилась Еленка. «Он-то при чем?» «А при том, милая моя сношенька, что от красных болтунов Россия гибнет. Весь наш уклад рухнул, вся жизнь». Василий обедал молча. Глава вторая. Жизнь в доме Роговых С возвращением Василия мужика крепкого пошла веселей. Да и зима стала поворачивать к весне. Сугробы оседали, с крыш свисали прозрачные сосульки, звенела копель. Анастасия Парамоновна стала замечать, что Еленка чаще выглядит опечаленной. Видно, думы о Петре не давали ей покоя. А при беременности душевную угнетенность нельзя было допускать. Пришел час, когда безо всякого к тому повода Еленка огорошила Парамоновну признанием. «Когда Петя ушел, мне так хотелось покончить с собой. Не увижу я его более, мама, не увижу. Сама себя я бы порешила просто, нашла бы как, если бы не дети. Вот думала, чтоб сани перевернулись и всех нас убило разом. Нет мне жизни без Пети, нету, мама». Кинулась Анастасия Парамоновна к снохе, обняла ее, ласково заругала. «Дуреха, хватит с меня одной Пелагеи, без тебя мне и дня не протянуть. У нас с тобой забот, как мух осенью, к тому же ты с ребеночком ходишь, вдвоем нам надо быть, без нас что с детьми нашими будет?» Ни шатка, ни валка тянулись дни в Черняевском. Минули весна и лето 1922 года. Погода в октябре, как по заказу. Бесшумно отходила багряная краса бабьего лета. Анастасия Парамоновна с Еленкой и детьми от обеда в положенный час вышли в огород убирать капусту. День Сергия милостиво благоволил им теплом и сушью. Феоктист с Тимошкой большими ножами срезали кочаны. Парамоновна с Еленкой очищали их, раскладывали по размеру. Остальная ребятня наперегонки носила кочаны на веранду. Всевидящий глаз Анастасии Парамоновны заметил, что Еленке стало плохо. «Идем ка, дева, в дом», — тихо сказала снохе, бережно взяв ее под руку. Через час заливистый крик младенца огласил избу. Через открытые окна был услышан и на огороде. «Кто?» — посиневшими губами спросила Еленка. «Сын!» — довольно ответила Парамоновна. Глава третья. Василий Рогов, сменив Савелия Матренина на посту притуревкома села, ни в чем не проявлял себя, дела вел по предписаниям свыше. Почта привозила ему распоряжения, густо напечатанные машинкой на папиросной бумаге, так что иногда слов было не разобрать. В середине ноября перестала существовать Дальневосточная республика. Вместо нее в ЦИК РСФСР образовал Дальневосточную область. В наступившем новом 1923 году Василий узнал, что Россия стала государством рабочих и крестьян, первым таким государством в мире. Длинное название «Союз Советских Социалистических Республик» сразу не запоминалось. Принялись заучивать сокращенное «СССР». В обиходе стали применяться слово «советское». Хабаровск стал главным городом советского Дальнего Востока. Прислали небольшого размера красный флаг с серпом и молотом в верхнем углу. Василий сделал древко и прибил стяг над крыльцом правления. Василий Рогов постепенно становился уважаемым поселковой молодежью, почти ее кумиром. Отдохнувший, оклемавшийся от безалаберщины в жизни, он помолодел, выпустил прежний чуб, красиво сидела на нем папаха. Анастасия Парамоновна смотрела на него с материнской доброжелательностью. В канун прежнего всенародного зимнего праздника в память Христа молодежь захотела провести вечерку, не забывать же на совсем добрые старые, особенно веселье. Василий дал согласие. На дворе рождественские морозы, ребятишки ходят по домам, славят Рождество Твое, храни, Боже, нас, воссияй миру свет разума. Ну да не беда, поплясать на любом празднике никогда не возбранялось, в кои-то веки вечерка. Состоялась она в доме Шлыковых, гармошка рьяно брала переборы, желающих набилось битком, теснота не помеха, светло горят глаза, первыми бросились в танец девчата. Анфиска Толстокулакова отбила дробь перед Платоном Матрениным. Платон рванулся в ответ, прошел круг в присядку, а перед самой Анфиской прошелся с припевкой. «Ойся, опся, ты меня не бойся, я тебя не укушу, ты не беспокойся». Анфиска среди двух своих сестер была самая бойкая, хотя и самая младшая, и прослыла уже девицей с перцем. Взлелеев в юном сердце образ героя гражданской войны, она своим сверстникам не давала поводов для ухажерства. Ей подайте солидность, мужика наподобие Василия Рогова. Платону она ответила дробью с припевкой ответом. «Скоро-скоро троица, зеленый лес покроется, мне миллионочек найдется, сердце успокоится». На пороге девичества в ее голову запали святочные гадания с намеками на Роговский дом. Оттуда, выпадало ей, должен явиться ее герой. Свет революции изменил взгляды на веками устоявшееся положение вещей. Пренебрежение ко всему старому, подчас с вызовом, становилось модой и нормой молодежи. Анфиске Толстокулаковой тоже хотелось идти в ногу со временем, а то и впереди других. Сказывался и душевный надлом, вызванный гибелью отца. Она допускала даже стать женой Василия Рогова. Разница в возрасте не существовала для нее. «Все буду делать, как хочу. Хватит нам жить по старым привычкам». Вечерки в Черняевском стали проходить регулярно. Появился на них и свой коронный танец с названием «Лысый». Собственно, это был вполне приличный парный танец «Ту-степ». Он завезен был в Приморье и Сибирь американцами в 20-м году. Танец имел приятную грустно-напевную мелодию, исполнялся с переходами и кружением пар, двигавшихся по кругу. Быстро стал популярным в России. И скоро превратился в развязный, шуточно-развеселый со словами «Отчего ты, лысый, без волос остался? От того, что рано с девками познался». Не успеет молодежь набиться в избу и согреться, как уже раздаются команды гармонисту «Давай, лысого!». За один вечер этот танец исполнялся несколько раз. За ним по популярности шел «Чижик-пыжик». Юноши Черняевского после раскачивания, как последующи казачьего сословия, были отлучены от службы в армии. Как следствие, оказались они предоставленными сами себе. И с приходом весны поселок по ночам стал будоражиться выходками юнцов, делавших и желавших хоть чем-то отличиться. Собирались гурьбой, бесцельно шлялись по улице с гармошкой. По указанию из волости были попытки создания ячеек комсомола и осадмила, отряда содействия милиции, но широкого отклика они не нашли. Записаться туда могли только те, у кого в биографии родителей и близких родственников не было ни единого компрометирующего пятнышка. Это вносило дополнительный разлад в среду молодежи. Анастасия Парамоновна с Еленкой наказали своим не лезть на рожон, быть ниже травы и тише воды. Феоктисту было запрещено гулять по улице после вечерок. Ульяна Толстокулакова отправила дочерей Евгению и Глафиру в Хабаровск на заработки и устройство в жизни. Благо, что родственники там были и приглашали к себе. Ульяне в ее померкшей и сузившейся жизни представлялось вполне приемлемым доживать свой век с Мелентием и Анфиской. «Оно и верно», — соглашалась старшая Евгения по годам давно на выданье. «Мелентий женится, обзаведется семьей. А нам что тут делать? В поселке выходить замуж не за кого». Глава 4. Жизнь Черняевского круто повернулась в тревожную сторону после того, как летом 24-го года к старой правленческой избе подошли пропыленные не ближней дорогой чужаки. За плечами холщовые сумки, на ногах пятерых лапти, шестой с палкой-посохом, в видавших виды щегольских сапогах. Въедливые взгляды из-под картузов блуждали по плотным огородам, крепким воротам, по застроенным дворам казаков. От мальца Егорки Шлыкова, показавшегося на крыльце, ходоки узнали, что поселковый предревкома на покосе, но можно зайти к Савелию Матренину. Всей гурьбой они втянулись в дом Матрениных. Во все открытые двери и окна на них дохнуло приятной прохладой. В куте за сапожным делом они нашли одноногого хозяина. Тот, что был в сапогах, приподнял картуз, вынул из-под него бумагу, протянул Матренину. «Мы новоселы. Будем жить в вашем селе согласно этому списку». Василий, принимая бумагу, внимательно оглядел вошедших. Его лицо в колючей щетине неприязненно насторожилось. «А что вам, власть?» «Нам хоть что. Ты только кажи. Место подходящее, где можно хаты ставить. Мы красные партизаны, право завоевали. А казачьей власти нема, мы ее сковырнули». Савелий еще раз наградил гостей недобрым взглядом, повернулся к открытому окну и ткнул рукой мимо занавески. «Вон, а где кончаются наши огороды, за заплотами, можете ставить свои хаты. Лес там редкий, корчевать много не придется. Ставьте так, чтобы одна улица получилась». «Нехай будет так. Сходим, побачим». Чужаки потянулись на выход. Двое замешкались. «Воды испить дадите?» «Есть горячий чай», — вскинулась по обычаю Ефросинья. «Попочуйтесь, свои теперь будете». Гости, опорожнив ковш воды на двоих, утерли рты рукавом, ответили на приглашение. «Мы не гураны, чаями не балуемся». Когда на крыльце стихли шаги, Савелий ерзнул на стуле, метнул взглядом в сторону дверей. «Видала, какая революция пришла! Сиволапые, освобожденные от царского гнета, пролетарии трудящиеся!» «Ну тебе-то чего? Они тоже люди, нас не тронули и на полу не наследили». «Наследят и шо? Погоди». К осени Черняевский пополнился новой улицей из 8 домов мазанок. Крайними поставили свои мазанки братья Штабнюки, в одной Иван, в другой Емельян. Их кургузы и хатки-однокомнатки имели по 2 оконца, через которые можно было видеть всех входящих и выходящих из села. Быт новоселов, отличавшийся от казачьего, вызывал пересуды и насмешки. Полы в хатах были земляные. Вместе с людьми ютились козы и поросята, бабы неряшливы и плодовиты, семьи, кроме штабнюков, многодетные, мужики нерасторопные и словно бы непричастные к домашним делам. Вскоре стало доходить до открытой неприязни к новоселам и столкновений с ними. Ругань взрослых, дразнилки между ребятишками, ночные потасовки среди молодежи. Новоселы не торопились разрабатывать свои огороды. Пашню раскорчевали только кочергины. Чем они собирались жить, было загадкой. Их старшой Яков Сусов стал строить отдельную избу, чтобы открыть в ней бакалейную лавку. Откуда могла появиться в кармане партизана-таежника денежка, тоже было неясно. Прибыли эти переселенцы не издалека, не с другого конца России, а из своей же Киинской волости, из крестьянских сел сверховьев Кии. Там они уже имели дома и земельные наделы, полученные еще от переселенческого управления. Толков по этому поводу было немало. То ли со своими не ужились, то ли не поделили чего между собой на партизанской стезе. Новоселы вызнавали, кто и где служил, кем был у белых, был ли в карательных набегах. Это заставляло бывших казаков держать ушки на макушке. Слово «поселенец» стало ругательным, а за новой улицей закрепилось название «Та улица». Новой приметой жизни черняевцев стала потребность в железных замках и прочих запорных устройствах для дверей домов и амбаров. Чужаки приворовывали. В лесу дозрели орехи, и Мелентий Толстокулаков с утра отправился за ними. К полудню с наполненным ранцем за плечами он выбрался из зарослей к своей пашне, которая была к тому времени перепахана и засеяна. Место было раскорчевано отцом на красивом лобастом взгорье вблизи берега Кии. Только землянку он не успел соорудить. Все наряды до обязанности, потом война одна за другой. Мелентий остановился на углу пашни на меже, где с давних пор лежала куча валежника. Пора бы вывести его на дрова. Скинув тяжелый ранец, сел на трухлявую лисину передохнуть, о жизни поразмышлять, полюбоваться с букра быстриной воды. Глубока кия здесь. Каждую весну это взгорье, еще снега не успеют сойти, покрывают подснежники. Затем буйствуют ландыши. Никогда не забыть их аромата. А вот отцу этих ландышей уже не увидеть. Нет и брата Бенедикта. Боя не успел повидать, как сложил голову. Теперь вот сестры Евгения и Глафира уехали навсегда в город, мыкаются там на заработках. Он единственный из мужчин в доме, хозяин. Его избранница Нина Матренина заждалась, который год приходится откладывать свадьбу. Но уж в этом году надо обязательно обвенчаться. Вдруг слух уловил шорох шагов, заставил насторожиться. В шагах в 20 от Мелентия тропой по кромке яра двигался щуплый китаец с пухлой котомкой за плечами. Шел он от границы в сторону поселка. Контрабандист, с горечью пронеслось в голове, язви их, шастают теперь, как у себя дома. Тропа спускалась в низину. Вскоре там грохнул выстрел, резко совсем рядом послышался хриплый вскрик, эхо тревогой раскатилось по лесу. Мелентий поначалу затаился, но затем поднялся на ноги. Прикрываясь стволами деревьев, вышел он на кромку тенистой пади. Увиденное заставило оцепенеть. На его глазах братья-штабнюки сдернули с убитого китайца котомку, вытряхнули карманы, пощупали потайные места в одежде. Труп подхватили под руки, отволокли к берегу и спихнули в стремнину воды. Иван тщательно расправил примятую осоку, Емельян напялил на себя котомку убитого, и оба исчезли в лесу. Холодным ознобом подернула Мелентия, оглянулся на кию. По течению уплывал труп безвестного Хади-Коробейника. Без особого шума тут же взяли под надзор мазанку Ивана Штабнюка. С вечера заметили там некоторое оживление. Свет в занавешенных изнутри окнах не гас до поздней ночи. Василий Рогов составил донесение в волостной ревком, в тот же день отправил его почтой. Надеялись, что народная власть непременно вмешается, накажет преступников. Старожилы боялись обострения отношений с китайцами, мести со стороны хунхузов. Вспомнили былую набатную готовность, которая выручала их. Теперь же она была упразднена. Та улица словно вымерла, выжидая, как поведут себя казаки дальше. Анастасия Парамоновна приступила к Василию. Непременно собрать общую сходку и хоть за шиворот, но привести на нее поселенцев. Без ругани, спокойно объяснить, что граница при советской власти дальше от жителей поселка не стала, что разбой и подлость здесь совсем недопустимы, и вынести приговор братьев-штабнюков выселить из поселка или передать в руки китайцам, а обеим улицам начать жить в мире. Василий согласился. Парамоновна с самого утра направилась на ту улицу к их старшому Якову Сусову. Сквозь собачий лай едва докричалась до его жены. Но та только приоткрыла дверь и, держась за скобу, прокричала в ответ, что хозяин уехал в Хабаровск. Воротясь домой, Анастасия Парамоновна зашла в зимовьюшку к своему постояльцу Ли, чтобы ввести его в курс событий. Знала она про китайскую взаимоосведомленность, про взаимовыручку, мстительность и прочие особенности этой трудолюбивой нации. Ли, как обычно, начал было охать и плакаться, клясться в своей беспомощности. Но Парамоновна не дала ему унизиться, присела рядом на кан. «Помоги, Ли, вот в чем. Если хунхузы или китайские солдаты потребуют выдать виновников, ты им разъясни, что мы это теперь сделать не можем. У нас отнята власть. Не бойся. Я тебе не ставлю никаких условий и прошу предупредить меня, если что узнаешь». Сходка состоялась, но на нее не пришел ни один из новоселов. Глава 5. В начале следующей недели Мелентий Толстокулаков затеял вывозку с пашни валежника, так или иначе к зиме дрова готовить надо. Запряг он в телегу улана, рабочего коня битюговой породы, который на пахоте один легко таскал плуг. Вороной красавец с длинной гривой словно рад был предстоящей разминке. Ульяна отговаривала сына, дескать, зимой делать будет нечего, да и на санях возить кряжи сподручнее. «Что я тебе, поселенец-бездельник? Тятя никогда не откладывал дела на завтра». Сделала Ульяна свои дела у печи, управилась на дворе. Время подходило к обеду. Вдруг услышала ржание улана. Глянув в окно, увидела коня у ворот со стороны улицы. Телега порожняя, конь толкается мордой в створку. «А Мелинтий где же?» Выскочив на крыльцо, обомлела. Вожжи оборваны, на губах и у делах коня кровавая пена. Не помня себя, распахнула ворота, впустила улана, сама опрометью помчалась к Роговым. Василий был дома, руководил ребятами, занятыми очисткой от коры залежалых бревен в углу ограды. «Мелентия убили!» — еле выдохнула она то, что подсказывало ей сердце. «Где? Что произошло?» — Ульяна, сбиваясь в словах, высказала свое предположение. «Пулей запрягать коня!» — крикнул Василий парням. «Не надо! Улан ведь запряженный!» — обронила Ульяна. Через минуту Василий, стоя в рост на телеге, гнал улана на пашню. С собой взял Феоктиста и Тимошку, прихватил дробовик с патронами. Мелентия нашли мертвым, с многочисленными ножевыми ранами, забросанного травой и ветками на меже возле валежника. «Едем, соберем наших и с ружьями двинем на ту улицу», — горячо предложил Феоктист. «Не сметь! Слышите? Не сметь!» — прикрикнул Василий. «Здесь полагается разбираться следствию, судом установить убийц, иначе такое натворим. К тому же у новоселов оружие поболее нашего будет. У них его не отбирали». «Что же делать?» — спросили парни. «Скорее езжайте в поселок. Везите сюда Ульяну, бабушку Анфиску. Никого не забудьте. Я останусь тут», — распорядился Василий. Вскоре из Черняевского к месту трагедии потянулась вереница людей. Савелий и калека Пармен Насыров приехали на телеге. Ульяна, глянув на изуродованного сына, ударилась в крик, забилась в припадки. Анастасия Парамоновна с Анфиской подхватили ее, дали глотнуть воды. Люди волновались, начинали горячиться, задавали вопросы. Что делать? Вызывать начальство? Приедут ли? Если б кто явился по прежнему вызову, может, этого убийства не было бы? Вести окровавленный труп домой? Этим можно так разогреть бывших казаков, что за оружие возьмутся, быть большой крови. Но и сколько трупу можно лежать здесь? К Василию и Савелию подошла Анастасия Парамоновна. Сказала сухо и властно. «Похороним Мелентия здесь же. Надо срочно делать гроб, рыть могилу. Пусть Мелентий будет вечным стражем пашни Григория Толстокулакова». На тропе появились Яков Сусов, Данила Лозин и Варнави Кочергин. Стихли рыдания, толпа угрюмо расступилась, дала чужакам вплотную подойти к убитому. Сняв картузы, они застыли в скорбном молчании. Затем Сусов сказал: «Уважаемые односельчане, примите наше соболезнование. Я не один год провел в партизанах, был при штабе Бойко Павлова. Не за это мы воевали. То, что произошло тут, это позор не советской власти, а нашим пережиткам. Я сам сейчас же отправлюсь в Переяславку, добьюсь, чтобы виновный в содеянном был найден и наказан самым суровым образом». Василий Рогов шагнул к меже, встал у головы Мелентия и в упор сказал Сусову: «Почему никто из вас на сходку не явился? Вначале вы убили китайца, теперь Мелентия. А ведь Мелентий, да будет вам известно, тоже ходил воевать за советскую власть, с пулей домой вернулся. А для чего вы здесь? Почему на нашу бумагу из волости ответа нет? Почему скрываете убийц? Раньше у нас, казаков, преступники сразу были бы выведены на чистую воду. Топайте отсюда по добру, по здорову, иначе за вашу безопасность никто не поручится. После похорон соберем сходку, там и поговорим. Приходите все, до единого». Анастасия Парамоновна подивилась поступку сына. Наконец-то допекло, добрым словом казачество вспомнил. С разных сторон раздались одобрительные голоса. Сусов окинул Василия недобрым взглядом. «На сходку придем. Разберемся, почему у вас чуть ли не в каждом дворе живут китайцы». Поднялся гвалт. «Не вашего ума дело. Так испокон ведется на границе». Чужаки натянули картузы, опираясь один за другим, выбрались из окружения, поспешно направились в сторону села. Толпа стала убывать. У трупа остались одни мужчины — рыть могилу и нести дежурство до похорон. На другой день Милентия похоронили. На высоком яру встал могильный крест. Здесь же, на телегах, накрытых скатерками, справили поминки. Глава 6. Сусов привез из Переяславки волосного начальника милиции. Сходку собрали возле старого правления перед крыльцом, которое заменило трибуну. На крыльце уместились лишь небольшая скамейка, на которой сидели Василий Рогов и Сусов. Говорил в основном приехавший гость. В длинной серой шинели, шишкатом в шлеме буденовки, с потертой кобурой на боку, начальник держался прямо, говорил, прохаживаясь по крыльцу, держа руки за спиной, не глядя в лица людей. Было приказано немедленно снести в правление все нарезное и холодное оружие, имевшееся по домам. Сделано твердое предупреждение. При малейшем даже намеке на самосуд виновные понесут суровое наказание. Вместе с семьями, без объяснения причин. Василий Рогов был отстранен от председательства ревкомов поселка. Вместо него был назначен Яков Сусов. Тут же, прилюдно, ему был вручен наган. Анастасия Парамоновна, придя домой, поспешно собрала фотокарточки, фронтовые награды Петра и Василия, запрятала все это на чердаке в самый дальний угол. Василий отнес и сдал в правление свою шашку. Однозарядную берданку ему, как бывшему партизану, разрешили оставить дома для охоты, учли семейное положение. Когда он вернулся из правления, то на веранде столкнулся с Еленкой. Она известила: «В дом пока не ходи, мама выпроводила ребятишек, молится». У Василия защемило в груди. Вдруг стало не по себе. Необычная печаль на Еленкином лице задержала его внимание. Как состарилась она! Морщинки под глазами, седина на висках. Он понуро уронил голову, сделал шаг назад, присел на перила крыльца. Еленка спустилась по ступенькам и ушла во двор. Оставшись один на пустой веранде, Василий вдруг уловил какую-то невосполнимую утрату, чувство неуверенности в самой жизни. У него не стало шашки, сам добровольно отнес. С болью доходило, что вместе с шашкой навсегда ушла его казачья молодость, подарившая ему Пелагею и лебеди саночки, и потеху с номером «Отвага». По новому укладу. Глава 1. Трудное время на Дальнем Востоке России затянулось. Власть до 1926 года оставалась чрезвычайной, назначенской. Ход жизни определялся дальревкомом из Хабаровска. Правовым аргументом оставалось все то же – именем революции. На местах вся власть была отдана революционным комитетам, которые состояли из участников гражданской войны, красногвардейцев-партизан, а также из тех, кто был активным сторонником большевистской линии. Неспокойно было в Китае. В северной части Сахалина находились иноземные войска. В январе 1925 года удалось подписать в Пекине конвенцию о их выводе, но японская сторона с этим не торопилась. На советско-маньчжурской границе белогвардейцы и мигранты дерзкими налетами держали в напряжении пограничников. Обстановка для бывших казаков была неблагополучной. Инвалиды германской войны лишились пенсий и пособий. Признанными героями стали те, кто отличился в боях с белыми. Никто из участников войны с Германией не отваживался говорить о своих наградах, словно и не было той войны. Василий Рогов делал тщетные попытки добиться от Якова Сусова хоть какой-нибудь помощи для вдов и инвалидов. Сусов в ответ цитировал Троцкого, которого любил не меньше Ленина. «Мы человека подчас казним не потому, что он совершил преступление, а потому, что смерть этого человека необходима революции. Бывшие казаки, может, и не виноваты, что пострадали от войны, но герои революции для нас дороже». Яков Сусов создал при Черняевском ревкоме актив из 5 человек. 4 были его партизаны-земляки, 5-м был Василий. Сусов, как выяснилось, был человеком хворым. Основные свои силы отдавал скорейшему открытию бакалейной лавки. Зима уже подпирала, по ночам насылая заморозки. Бригада нанятых корейцев заканчивала внутреннюю отделку вместительного рубленого дома, половина которого отводилась лавке. Однажды ночью груда щепок у задней стены занялась пламенем. Лай собак поднял хозяев. Дом удалось спасти. Утром Сусов с членами ревкома занялся расследованием этого происшествия. Сначала взялись за корейцев. Те завопили. «Это хунхуза, хунхуза был». Потом взялись за Василия. «Может, назовешь, кто из ваших мог это сделать?» «Сначала надо доказать, что это сделали наши», — хмыкнул Василий на манер Сусова, когда от того требовали выдать убийц Милентия. «Из наших никто не убежал. Все сидят дома. Значит, наши не поджигали. А вот ваши штабнюки все еще в бегах». На этом расследование закончилось. Глава вторая. С приходом зимы Иван и Емельян штабнюки, как ни в чем не бывало, объявились дома. Замаячили на своих дворах, открыто разгуливали по той улице. Милиция за ними явно не гонялась. Аргунец Кашкарев по первопутку ездил по делам в волость. На обратном пути завернул к дому Анастасии Парамоновны погреться. В разговоре на злободневные темы прояснил незадачу новых властей по задержанию братьев штабнюков. «Этот Емельян Штабнюк давно занимается кровавым промыслом, охотой на китайцев, наживается на их жизнях, гад. За это у Калмыкова в каталажке сидел. Ухитрился, однако, обойти атамана, выскользнуть из рук особого отдела. Ну, а теперь ясное дело, раз сидел у Калмыкова, значит, герой». «Значит, борец с белыми бандами, настоящий красный партизан». Анастасии Парамоновне ничего не оставалось, как плюнуть с досады и перекреститься. Впервые так отчетливо поняла она свое бессилие в новом укладе жизни, когда управу на зло не найти. «Откуда знаешь-то, сердешный? Да когда Калмыков уходил, он 4 дня стоял в Аргунском. У нас в доме размещался его особый отдел». Многие приказы и документы отдавали мне сжечь в нашем зимовье. У меня память крепкая. Такую фамилию, да имя как Штабнюк Емельян, запомнил точно, не ошибся. В одну из темных ночей в хатах братьев Штабнюков от выстрелов вылетели в окнах стекла. Никто убит не был, лишь кому-то из домочадцев досталось от осколков. Поселковый ревком по этому происшествию заседал без Василия. Никого из старожилов тоже не потревожили. Выяснилось тут же, что братья-штабнюки снова бежали. Окна из хат, затянутые тряпьем, рождали пересуды. От острой на язык Дуни Киберевой пошла прибаутка. Раз никого не убили, значит, то хунхузы были. Весной по слякотной дороге в поселок приехали еще 3 семьи новоселов. Игнатюки, Немцевы и Журовы. Эти тоже не из дальних мест. Сами, кажись, страдальцы от братоубийственной бури, классовой борьбы. Им приглянулось строиться по берегу Кии, сбоку от старожилов и подальше от той улицы. Отцвела черемуха, Наступили теплые вечера и непроглядные ночи. Молодежь на казачьей стороне стекалась на переборы гармошки. Хороводы с песнями, пляски с удалью веселили поселок. Затем были провожания с заманчивым названием «Сушить сухари». Эта новость расползалась негромко с глазу на глаз. Пятеро казачьих отпрысков гурьбой надругались над девицей с той улицы. Участвовал в том и феоктист Рогов. Старшая из дочерей Новаков, Арина, по прозвищу Потусайка, приглянулась парням старой улицы не сразу. Тихая, пухленькая, всегда одна, вечно в одном и том же платьице, появлялась там, где играла гармошка, держалась поодаль, вблизи заплота или под деревом. Неприметно выстаивала, глядя большими глазами на молодое веселье. Пожалуй, интерес к ней возник от забавного прозвища. Она картавила слово «послушайка» и выходила у нее как «потусайка». Она не сопротивлялась, не выказала испуга и протеста, покорно приняла обхаживание и страсть под заплотом. Утром в дом Роговых прибежала Анфиска Толстокулакова с вестями. В куте столкнулась с феоктистом. Анастасия Парамоновна впала в оторопь, когда услышала, как Анфиска хлестанула ее внука негодным словом. Прочился в ухажеры, потом, может, и в женихи, и вот на тебе. Долетел разговор подружек из-за дверей, за которыми Марейка прыскала диким смехом. Сунулся туда феоктист, но получил еще более жесткий отпор. «Убери свои грязные руки, поганец паршивый! Не подходи ко мне больше никогда! Ты слышишь, змей ползучий!» Анастасия Парамоновна не успела оглянуться, как Анфиска пулей вылетела из дома. За ней ускользнул с глаз и феоктист. Пришлось браться за Марейку. «А ну, докладывай, милая, что там стряслось у вас?» Ее преданная помощница стыдливо маялась, краснела, прятала глаза. Но пришлось ей выложить все, что узнала от Анфиски про потусайку и гурьбу, в которой участвовал феоктист. «А ну, зови этого паршивца и маму позови!» У самой душа куда-то укатилась от предчувствия неминучей новой беды. Как повернут это дело на той улице? На какую кару пойдет Сусов? С Мелентием расправились, как с негодной вещью, поскольку был сыном урядника-калмыковца. А ну, как взбредет копнуть под феоктиста, тоже сын урядника. Этот стервец даже не подумал об этом, волю им дали. И сполосовала бы всего нагайкой, да времени то теперь. О, Боже, хватит ли сил всю эту ораву без Петра на ноги поставить? Вошла Еленка. Вслед за ней Марейка подтолкнула в куть феоктиста. У Еленки глаза округлились, и дар речи пропал, когда услышала о прегрешении сына. Заставила встать его на колени, сама сходила в сени за нагайкой, но рука свекрови остановила ее. «Погоди, Еленушка, обойдемся пока без порчи его шкуры. Хочу до ума его дойти. Вот мой сказ, феоктист. Если еще что-то подобное сотворишь и будешь скрывать, выгоню из дома, в чем есть. Живи, как хошь. Этим я сохраню мать родную твою и деток при ней». Мы же все на волоске висим. Новая власть из-за отца вашего нам спуску не даст. Еленку всю трясло и от негодования на сына, и от безысходности положения соломенной вдовы. От Петра никаких вестей давным-давно не было. Глава третья. Шли дни. Никакой опасности со стороны той улицы из-за потусайки замечено не было. Но там начали рыть свой колодец, чтобы не ходить чужой и не возить воду с кии. Сусов, кажись, совсем отстранился от жизни поселка. Прибил у себя на новой избе вывеску «Бакалейная лавка» и с утра до вечера пропадал там. Побывала в лавке Еленка. Сама Анастасия Парамоновна не торопилась сделать честь партизану-торгашу, внимательно выслушала впечатление снохи. «Так у него там не только чай да сахар, а и платочки-блузочки, духи-одеколоны всякие, и все китайское. Есть чумиза, масло постное, ханьша, разве что мука наша русская, но есть и крупчатка заграничная. А цены, как в городе, деньги берет любые, и керенки, и золото». Особенной стала та весна для Василия Рогова. Он целиком отдался крестьянской работе, весенней горячей страде, когда без опоздания надо поспевать пахать, боронить, сеять. Там на пашне и дрязги уходят далеко от тебя, и тишина кругом. Отрадно на душе, когда трудишься охотно, всей грудью вдыхаешь живительный воздух весны. В помощниках у него были все те же Феоктист с Тимошкой и Елисей с Колькой. По подсказке матери вспахали и посеяли бабушке Трухиной, инвалиду Пармену Носареву, вдовам Шлыковой и Авдеевой. Пришла с такой же просьбой и Ульяна Толстокулакова, которая и осталась без мужских рук. «Уж тебя-то, милочка, мы не обойдем», — учтиво ответила Парамоновна. «Поможем хоть завтра». «Вот на завтра я и хотела бы. А почему секрет? Приходи вечером почаевничать, все узнаешь». Василия ждала пашня, у которой успокоился Милентий. Приехал он туда на Улане один. День ожидался погожий, устойчивый, земля просохшая. Борозда за бороздой захватывали поле. Размеренную работу оживляли горластые вороны, поспешавшие за пахарем. Под дубами одиноко возвышалась скромная могила Милентия. Ветерок наносил запах ландышей, бередил сердце образом Пелагеи. «Вася, ты ни разу не принес на мою могилу цветы, заждалась я тебя с ними». «Эх, где вы, крылья? Он сейчас же собрал бы все ландыши на этом яру, что успели вытянуться, сгробастал бы в охапку и туда». Неожиданно на меже увидел Анфиску с узелком в руке. Должно быть, обед принесла. Неужели полдень? Как она выросла! Что-то в ней было от Пелагеи. Обе забайкальской породы, красотки-смуглянки. «Отчего ты так завороженно стоишь? Что слепит очи твои черные, девонька?» «Вася, обед я принесла! Иди!» — звонко позвала она. Он отпряг от плуга улана, вывел его на межу к телеге, здесь навесил ему на голову торбу с овсом. От обедов Василий разбросил на телеге попону и с наслаждением растянулся на ней, предоставив отдых пояснице и ногам. От синего неба и яркого солнца незаметно погрузился в сон, ушел под сказочное покрывало, сотканное из неумолчных трелей птах, зеленого кружева кустов и ароматов ландышей. Над духом приятно сопел улан, встряхивая торбу. Очнулся от прикосновения чьих-то рук к его отросшему чубу. «Вася, я настоящая казачка. Целую тебя в губы». Веки его дрогнули, он не решился их открыть, чтобы не спугнуть чудо наяву, Пелагею. И тут же упругие губы трепетно вжались в его губы. Анфиска, зараза, не побоялась ни прокуренной щетины усов, ни потной неумытой рожи. Он вскинулся на локоть, потом сел, проморгался. «Ты что?» — заглянул в ее глаза. «Знаешь, что бывает после этого дальше?» «А что бывает, маленькие дети? Я хочу быть твоей». Дошло до молчуна. Видно, не зря ходили разговоры про Анфискину дурь, хотя ее грезы муки считал за досужие сплетни. Да и тот ли он герой, которым она бредит? «Смотри, скажу твоей матери, мало не покажется». Он встал с телеги на ноги, двинулся к коню и молча ушел с ним к плугу. Анфиска собрала посуду в узелок и, подхватив букетик ландышей, поспешно отправилась домой. Солнце еще изрядно не дотянуло до горизонта, когда Василий дошел до последней борозды и вывернул плуг на межу.